В другие стороны не было ничего. На восток яйцевидные сопки, горы без выпендривания, как их называли. Запад отвесным обрывом уходил в море. Пока Валентин и Седой готовили бочки, Куценко корпел над ученической тетрадью в клеточку с огрызком карандаша. Баклаков поручил рассчитать ему продукты на каждую бочку. Куценко не делал подсчета по количеству дней, людей и переходов. Он писал список, руководствуясь здравым смыслом. Этот здравый смысл, сформулированный в непечатной северстройской поговорке, сводился к тому, что запас, который не надо таскать на горбу, еще никогда и никому не мешал. Когда список сливочного масла, чая, сахара, сгущенки, гречневой крупы, сухой картошки, лаврового листа, прессованного лука, вермишели, перца, муки был готов, Баклаков пошел на поклон к Володе Голубенчику, диктатору снабженческих дел. Счет на партию еще не был открыт, еще и приказа не было, потому продукты можно получить лишь под честное слово, личное обаяние и личный контакт. В прокуренной заплеванной комнате снабженцев среди кадров кожаных пальто с их небритыми лицами и острыми глазами возвышался за столом сам Володя. Рост 2 метра 9 сантиметров, фигура и челюсть профессионального боксера, невозмутимый взгляд игрока в покер. Несмотря на гангстерский вид Голубенчика, биография его была проста и стандартна для людей Северстроя. 18 лет на фронте, после фронта истфакт МГУ, но с третьего курса, не выдержав жизни на стипендию, Голубенчик сбежал, а сбегая увидел объявление Северстроя и через час уже был в его представительстве на одной из московских улиц. Мудрая организация Северстроя из толпы договорников, которых пароход доставлял в город, отбирала наиболее шустрых, наиболее подвижных, может быть, авантюрно настроенных людей. Прошлая специальность, прошлая биография не имели значения. Всех нивелировал знаменитый учебный комбинат, из недр которого вышло немало известных людей. Новоявленным студентам давали азы геологии, минералогии, топографии, хозяйственного учета. Но главной дисциплиной, которая не числилась в учебных предметах, были принципы Северстроя. Для усвоения их и для практического применения требовался гибкий, неотягченный предрассудками ум. Сюда входили такие понятия, как «не плюй против ветра» и «победители не судят», «не оставляя хвостов, за которые тебя можно подловить». И главный принцип, задолго до Северстроя, сформулированный Джозефом Конрадом. Принцип этот, которому обязан был Северстрой легендарной славой, звучал краткой святой заповедью «делай или умри». Все это Володя Голубенчик знал, все прошел, и потому он был лучшим начальником снабжения из всех, кого могло выбрать управление. Твердой рукой, не боясь кулачной расправы, держал он своих шустрых агентов. С другой стороны, он умел внушить уважение к снабженческому отделу со стороны начальников партий. Володя Голубенчик разговаривал по телефону. Длинным пальцем он молча ткнул на стул, подмигнул. Трубка рокотала, как дизель на холостом ходу. «Ты каким местом думаешь? Объясни!» – закричал Володя. Трубка опять что-то пророкотала. «Ошибаешься! На том месте, где у людей лоб, у тебя еще одна щека! Попробуй не достать! Выдерну руки, ноги и голову поверну к спине! Салют!» Он бросил трубку. «Володь, а, Володь!» – смиренным тоном начал Баклаков. «Иди ты!» – нервно откликнулся Голубенчик. «Все знаю, все подпишу. Если объяснишь один факт,